Один и тот же страшный сон мне снится до утра. Пиро, Мальвина, Артемон толкутся у костра. Мальвина ворошит дрова и подвывает пёса. Угли точно голова и точно длинный нос. Спроси, что за головня, а не глазки в пол. Мол, сам кричал огня, огня, да вот и протокол. Вот протокол в любой графе, сигнал прозрачный нам, что в этом алтадафе повинен мальчик сам. И как подобраны слова затенщик и главарь, мол, был не трез, точнее, в дрова и запалил букварь. Проходят куклы в позах их смирение и страх. Здесь революция своих детей сжигает в прах. Водителем народных масс всегда везде один был, есть и будет Карабас, без всяких буратин. Где Буратино, не кумир, там ключки в цене. Толстой, спасайте этот мир, пора проснуться мне.